Глава 3. Вера. Выходить из ванной не хотелось. Так бы и просидела здесь до утра, пока Влад не уйдет на работу. Но это глупо. Я сама сказала, что хочу с ним поговорить. И да, пока есть силы, я должна это сделать. Надо выяснить все сейчас. Перестрадать ночь, а завтра... Боже, я не знала, что будет завтра. Сев на бортик ванной, закрыла лицо руками, снова всхлипывая. Как же болит в груди и не только. Дикая боль кажется не только душевной, но и физической, которая выворачивает и ломает кости. Несколько раз глубоко вздохнув, выхожу в коридор и на деревянных ногах иду на кухню. Влад сидит за столом и что-то строчит в своем телефоне и сладко улыбается. Сволочь! Он даже не взглянул на меня так важно там. С ней. А что еще я могу подумать, когда вижу его блестящие глаза? Снова выхожу, и в комнате сына прошу того ложиться пораньше спать. И если вдруг что, то не мешать нам с папой. На удивление Костя спокойно реагирует, а я снова иду на эшафот. Влад, развалившись на стуле, пристально следит за мной. Включаю чайник, и чтобы хоть на время отвлечься от самых паршивых мыслей, завариваю крепкий кофе. Ведь знаю точно, сегодня не усну. Сказала бы, я сварил бы кофе. Не нужно. Привыкаю к самостоятельности. Двумя руками держу кружку, чтобы не выдавать свою нервозность. Сажусь напротив мужа и снова внимательно его рассматриваю. Изменил прическу. Незначительно, но ему очень хорошо. Раньше Влад оставлял волосы подлиннее, а сейчас они короткие, и первые сединки пробиваются на макушке. Не замечала. Взгляд спокойный, уверенный. С хитрецой, словно что-то знает, чего не знаю я. Делаю глоток и ковыряюсь в воспоминаниях. Когда мы в последний раз куда-то выбирались? Даже просто на прогулку или по магазинам, в кафе. Точно давно. Почему мы не гуляем вдвоем? Странно, что именно это сейчас мне так важно. Что? Вер, ты сегодня до безобразия странная. Я странная и безобразная. Повторяю и делаю глоток. Кофе плохо проходит через спазмирующую гортань. Так неприятно. Нет, я не это сказал. Ты не такая. А какая, Влад? Какой ты меня видишь? Замираю с кружкой. Ну, ты хорошая. Хорошая жена и мать. Вер, что происходит? Вот так. Просто хорошая. Спасибо и на этом. Хоть удобной не назвал. Тогда бы точно пожертвовала горячим кофе и выплеснула в него. Снова начинает внутренне потряхивать. Силы уходят. Много трачу на самоконтроль и выдержку. Всегда легко закатить истерику. Высказать в крике все, что думаю, и послать в далекое пешее. Но что это решит? Влад ответит тем же, а может и хуже. Знаем, проходили разок. Потом неделю не разговаривали. А еще не хочу выглядеть истеричкой. Упасть в его глазах еще ниже и сравнивать себя с той. Так, далеко захожу. Ищу глазами свой телефон. А когда вижу его на полочке возле телевизора, прошу еще пока мужа мне его подать. Держи. Вер, ты хотела поговорить. Такая забота в голосе, а меня чуть не тошнит. Не нужно, милый, так напрягаться. Да, и сейчас хочу. Слава богу, голос пока еще не подводит. А вот пальцы уже не слушаются. С третьей попытки, разблокировав мобильный, включаю аудио, которое мне прислали. «Слушай, малыш, а потом говори». Влад замирает на первых фразах и сразу узнает свой голос. Он медленно переводит взгляд с телефона на меня, приподнимает брови в немом вопросе «Откуда это у тебя?». Я же просто продолжаю мелкими глотками проталкивать напиток, не чувствуя вкуса. Мне важно видеть его реакцию, но Влад быстро приходит в себя. Он подпирает рукой голову и продолжает слушать. А меня уже реально тошнит. Не выдерживаю, подскакиваю к раковине, и весь кофе выходит обратно. Ноги так ослабели, что еле стою, держась за столешницу. Вытираю рот полотенцем и возношу хвалу Богу, что запись подошла к концу. «Откуда это у тебя?» Полощу рот водой. Так противно, что хочется искупаться с хлоркой. Просто «откуда?» «Прислали». «Видимо, кому-то очень важно, чтобы я все узнала». Выговариваю, не поворачиваясь. «Ясно. Ну, так даже лучше. Мощный удар в спину от предателя. Вер, сядь. Да, сажусь на место, ведь стоять не могу. Полотенце держу в руках. Это моя соломинка, чтобы не сорваться и не рехнуться. Сейчас снова будет невыносимо больно, даже еще сильнее. Но куда больше? Лучше? Если бы не это, тыкнула пальцем в свой телефон, говоря о голосовом сообщении. Ты бы продолжал вести себя как подонок? Вот давай без оскорблений. Простите, извините, что слегка обидела. И без сарказма. Если хочешь разговаривать, то веди себя по-взрослому. Он словно отчитывал меня как маленькую. Вера, я хочу развода. И да, сразу скажу, что я встретил другую. Ту, с которой у меня впервые такая яркая настоящая любовь. Меня словно отхлестали по щекам, потоптались по оголенным чувствам и вырвали сердце, разрезая его на мелкие частички у меня на глазах. Яркая. Настоящая любовь. А у нас что тогда было? Что, Влад? Как же твои горячие признания после очередного удовольствия в постели? Или быстрые «люблю» в любом месте и при любой ситуации, которые стали все реже. И уже все чаще я произносила признание, а в ответ получала однозначное «угу». Все это вихрем пронеслось в голове за какие-то несколько секунд. Вопросы только в голове. Не могу их выдавить, кинуть ему в лицо. «Вера, у нас все прошло». «Как давно? Ты любишь?» «Не меня», — хотела сказать ее, эту Ирину, но не смогла. Язык прикусила в прямом смысле слова. И сейчас во рту неприятный тошнотворный привкус железа. «Это так важно?» «Да». Муж криво улыбнулся, встал из-за стола и достал турку. Теперь ему кофе захотелось. В отличие от меня, Влад пил только свежесваренный кофе. Варил сам и часто на двоих. За совместные годы жизни он с большим мастерством научился колдовать над этим напитком. Так что даже арабы позавидовали бы. Я безумно любила его кофе с солью, щепоткой корицы и тертым шоколадом. Вот и сейчас он хотел варить на меня. Потянулся за второй небольшой чашечкой, но потом покачал головой и оставил ее на месте в верхнем шкафу. А я горько улыбнулась. Надо отвыкать от его кофе. Как, впрочем, и от всего остального. Полгода назад мне на фотографию с черным конем одна женщина поставила в ВК сердечко. Он обернулся, ища во мне понимание, о каком фото он говорит. Я помнила. То, которое я и сделала. Влад уверенно держал в одной руке уздечку, низко наклонившись к голове коня, и гладил по шее другой рукой, сверкая шикарной улыбкой. Но я не кивнула, а он продолжил, словно это сущая мелочь. А на следующий день она написала. Мы зацепились за тему лошадей, ну и продолжили общение дальше. «Оказывается, так просто найти свою любовь в соцсетях», прошептала себе под нос, до сих пор не веря в действительность. «Я сейчас сижу на кухне и обсуждаю новые яркие чувства мужа к другой. Бред. Но мы это делаем. Сам в это не верил, но так получилось. Ира замечательная. Прошу, избавь от восторженных описаний своей». Чуть не вырвалась шлюхи. Вовремя замолчала, отводя взгляд к окну. «Мне это не интересно и не нужно». «Да, ты права. Прости. Мы долго переписывались, а потом встретились. Вер, так бывает, что видишь впервые человека и понимаешь, что он именно твой человек, тот самый. Вот и тут так было. Мы бы... Нет, не так». Я перевела взгляд на Влада, не поняв его запинки. «У нас бы с тобой все равно ничего не вышло, Вера». «Интересная логика. Ты это понял, когда встретил свою эту любовь? Или пришел к такому выводу раньше?» «Как же до чертиков обидно! Почему так долго терпел-то?» «Я не знаю, почему». Он сел напротив, поставил свой кофе и сцепил руки в замок. Влад, как и я ранее, уставился в окно, обдумывая очередную мысль. «А я ждала, уже понимая, что теперь мы стали совершенно чужими людьми. Думал, что так правильно. У нас семья, ячейка общества, ребенок, общие интересы. Жил и все, по накатанной». Он пожал плечами. «С ума сойти. Значит, со мной все по накатанной дорожке было. Но почему так? Ведь я раньше видела его чувства. Его огонь в глазах и вот эту дурацкую улыбку, которая играет на его губах, стоит Владу вспомнить про ту другую. «И я была накатанной», — выдала фразу и зажмурилась. «Ведь и так понятно. А слов не вернешь. Вер, перестань. Ты женщина, к которой у меня были чувства. Не такие, как к Ирине, яркие и сильные, но были. Раз уж так все откровенно сейчас у нас, то врать и лицемерить не хочу. Ты достойная женщина, красивая, умная. Я уважаю тебя за все те годы, что была рядом, и за сына всегда скажу спасибо. Ну вот так случилось». «Да, очень откровенно», — хмыкнула я, поражаясь самой себе, что до сих пор сижу и слушаю это. «Интересно, как бы ты воспринял такой разговор, будь все да наоборот?» Влад наконец-то перевел взгляд на меня, в котором читалось недоумение. Неужели в его голове ни разу не возникало такой мысли, что и я ведь могу в кого-то влюбиться? Встретить того самого и уйти из семьи? Нет, не возникало. И это сейчас даже мне видно. Я все делала и доказывала ему, что Влад мой единственный, и никто так, как он, мне не нужен. Вот и заслужила себе измену и развод. Я снова хмыкнула, но уже своим мыслям. А ведь до ужаса стало за себя обидно. Всю жизнь кладешь на алтарь любви и семьи, а в итоге остаешься одна. Где справедливость? Я бы тебя отпустил. А знаешь, это ты сейчас так говоришь, чтобы себя обелить. Хотя уже не важно. Вера, ты сама посуди. Если человек хочет изменить свою жизнь и в старой ему плохо, то есть смысл его держать.